Подозреваю, что их нанял местный клан, так как не особо доверял своей Элгиде. Наняли для подстраховки, так сказать, на случай, если Элгида не справится. Она и не справилась. Значит, они нас специально выслеживали. Марине сжала игрушку в руках крепче. Не похоже на то. Их просто навели на нас. Кто-то местный из Элгиды, или, скорее всего, из администрации станции, нахмурился, вспоминая слова преследователя. Как такое возможно? Нарил смотрел на меня с беспокойством. Либо утечка информации, либо не стал договаривать. Либо что? Марине подалась вперед. Либо двойная игра, мрачно закончил я. Смотрите. Вдруг воскликнул Нарил, указывая вперед. В нескольких сотнях метров впереди на внешней обшивке станции виднелась группа технических дроидов. Они деловито сновали вокруг какого-то модуля, периодически залетая внутрь станции и вылетая обратно с оборудованием. Ремонтные работы, предположила Марине. Не похоже, сбавил скорость и стал искать бинокль, но потом вспомнил, что отдал его Нарилу. Нарил, посмотри в бинокль. Что они там делают? Нарил долго всматривался, затем озадаченно покачал головой. Похоже на какое-то оборудование связи, а может, это орудие какое? Может, поближе подлететь? Там охранные дроиды, предупредил Нарил. Два с левой стороны. Вижу. Давай обойдем их по широкой дуге. Не будем привлекать к себе ненужное внимание. Направил платформу немного вниз и в сторону, чтобы держаться подальше от дроидов. Как тебе кажется, это может быть связано с нашими преследователями? Тихо спросила Марине. Нет, слишком много совпадений за один день, пожал плечами. Но думаю, но лучше перестраховаться. Мы плавно огибали участок с работающими дроидами, когда один из охранных дроидов вдруг повернулся в нашу сторону и замер. Инстинктивно начал под тентом разворачивать своих абордажных дроидов в эту сторону, но через несколько секунд охранный дроид вернулся к своему обычному патрулированию. Обошлось, выдохнул Нарил. Не расслабляйтесь, предупредил я, мы еще не добрались до ангара. Постепенно внешняя обшивка станции становилась все более неровной, начинался сектор ангаров и доков. Ворота многочисленных ангаров и складов, словно гигантские соты, покрывали эту часть станции. «Скоро будем на месте», — сообщил Нарил, сверяясь с планшетом. «Осталось около 300 метров». «Внимательно смотрите по сторонам», — предупредил я. «Мы не знаем, кто еще может нас здесь поджидать». «Думаешь, за нами могут следить?» Марине заметно напряглась. «После всего, что произошло, лучше быть готовыми ко всему». Мы приближались к нужному ангару, и я заметил, что в этой секции было непривычно тихо. Большинство ворот были закрыты, возле них не было ни транспорта, ни дроидов, ни персонала. «Здесь слишком пусто», — заметил Нарил, озвучивая мои мысли. «Да, и мне это не нравится», — снизил скорость и еще раз осмотрелся. «Возможно, сектор на техническом обслуживании, либо нас заманивают в очередную ловушку», — закончил за меня Нарил. «Вон тот ангар», — указал на ворота с нужным номером. 4283. Большие металлические ворота ангара были плотно закрыты, никаких признаков активности вокруг не наблюдалось. «И что теперь?» — спросила Марине, с тревогой глядя на закрытые ворота. «Как мы попадем внутрь?» «Сейчас узнаем», — ввел логин и пароль от ангара. Какое-то время ничего не происходило, потом рядом с воротами замигало зеленое, и через несколько секунд ворота начали медленно открываться. «Го, сработало», — пробормотал я. «Что сработало?» Нарил с любопытством посмотрел на меня. «Коды доступа, значит, все получилось». В этот момент огромные ворота ангара медленно поползли в стороны, открывая черный провал внутреннего пространства. Свет внутри по непонятной причине не включился, и это не добавляло уверенности. «Спрячьтесь за дроидов на всякий случай». Сейчас Нарилу дважды не требовалось повторять, и он вновь нырнул под тент. Марине оттуда и не вылезала. Наша платформа медленно вплыла в темноту ангара, подсвечивая единственным сохранившимся прожектором помещения. Лучи света выхватили из темноты очертания небольшого корабля, стоящего в центре. «Вот и наш билет отсюда», — сказал я с облегчением. «Вау, это действительно», — Марине вынырнула из-под тента и с восхищением рассматривала наш билет отсюда. «Блесс, как тебе удалось достать такой корабль?» «Поверь, я сам в шоке», — усмехнулся, направляя платформу к кораблю. «Это Алдара, он серии последних моделей курьерских челноков. Быстрый, маневренный и с новейшим гипердвигателем. Где вы его взяли?» Поинтересовался Нарил, разглядывая челнок с нескрываемым восхищением. «Повезло, если честно. Насколько мне известно, его приобрели в соседней системе всего пару месяцев назад», — ответил я, вроде как прежний владелец по какой-то непонятной причине решил внезапно его продать. Почти новый корабль и вдруг на продажу. Осмотрев пустой ангар, полетел к носовому шлюзу челнока и приказал закрыть наружные ворота. «А кто нас здесь ждет?» Нарил тоже покинул свое убежище и настороженно оглядывался по сторонам. «Вроде должен быть кто-то. Едва мы приблизились к челноку, как носовой шлюз открылся, из него вышел высокий мужчина с военной выправкой и пронзительным взглядом светло-серых глаз. Его темная униформа без опознавательных знаков выглядела безупречно, но лицо выражало явное раздражение. Он скрестил руки на груди и встал, преграждая нам путь на борт. «Вы Блесс, полагаю», — произнес он с легким акцентом, который я не смог идентифицировать. «Я Райвен. И я уже 3 дня торчу в этом всеми забытом ангаре станции, ожидая вас. Простите за задержку. Возникли непредвиденные обстоятельства», — ответил ему. «Непредвиденные обстоятельства». Райвен скептически приподнял бровь. «У меня был четкий приказ — перегнать челнок и встретиться с вами для передачи челнока 3 дня назад. Вместо этого я сижу здесь, мой рейс обратно давно улетел, а никто не хочет прилетать навстречу. Ваш простой будет оплачен», — спокойно заверил я его. «С двойной ставкой за каждый день ожидания. К тому же я сразу предупреждал, что могу опоздать». Райвен на мгновение прищурился, словно оценивая серьезность моих слов, затем его лицо немного смягчилось. «Тройной», — парировал он. «И мы в расчете. «Идёт», — кивнул я. «Теперь можем мы подняться на борт? У нас мало времени, а мне нужно оценить состояние челнока». «Боюсь, у меня строгие инструкции на этот счет», — Райвен окинул взглядом наших спутников. «На борт подняться можете только вы. Остальные подождут вас около шлюза. Надеюсь, это не вызовет никаких сложностей у ваших спутников. Я бы рад их пригласить на борт, но, к сожалению, не могу», — при этом он посмотрел на беременную Марине. «Тогда поднимайтесь на борт. Мне нужно будет отдать несколько инструкций для моего приятеля».